В руках у последнего появилось что-то белое, ледяное, я добавил мощности, тут заорал Кин. Все четверо лежали, корчась, а из их тел тянуло и тянуло влагу, щит наливался силой. Контроль, наконец, слетел, я дернулся с места и резко поднялся на ноги. Сдернул шлем со спайса, на меня уставилось серое, практически мумифицированное лицо с провалившимися щеками, вместо глаз засушенные сучки. Жуткое и в то же время приятное зрелище, на остальных можно было не смотреть, уверен, там такая же картина. Я нашел воду, она была близко и во мне есть, вот только защищен я. Куртка, штаны, футболка и браслет давали 98% защиту от стихии воды. После охоты я хотел провести испытание на тварях, очень уж результатом интересовался. И вот, пожалуйста, четыре твари почти высохли, все-таки страшная сила стихия, а вкупе с фортификатором и сопутствующими навыками, убийственная, в прямом смысле этого слова. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитников. Действие. Обнуление. Защитники, имеющие конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитники Кин, Рыжий, Серый Драк, Спайс получили статус нарушителей. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Мумии рассыпались, оставив после себя 4 контейнера. Быстро их собрав, я ослабил контроль навыка, уменьшил щит, придал ему горизонтальное положение, а затем отпустил. Вода плюхнулась с небольшой высоты, заполнив собой все выбоины и ложбинки. Вот тебе водичка, Драк, смотри не захлебнись. Интересно, почему по городу небоскребов гуляет целая толпа красноников? Задумался я, опорожняя литровую бутылку минералки, сушняк мучил. Разве они не должны отправиться на Терру-13? Я не знал всего процесса наказания, но там вроде всего на сутки дается системный телепорт на Терру-13, а потом получаешь статус преступник. Может, они всегда так ходят, не показываясь на глаза и из-за воды не выходят, а сейчас пришлось. Ох, и труден будет путь домой. Думаю, у артефакта возрождения таких любит вылавливать. А после моего диверсионного поста на форуме, будут мочить по кругу. Заглянул в интерфейс. Судья уровень 2. Прогресс 25. Кто-то думал о поднятии уровня судьи, и вот, пожалуйста, плюс 6 тел, нужно быть поаккуратнее с желаниями. С этими мыслями я, наконец, выскочил из котлована и поспешил к ближайшей стене. Ветер донес до меня зловещий звук, тихий всепроникающий шелест. Я посмотрел вдоль улицы. Так и есть, приближалось несколько шаров, судя по размерам, тварь высокоуровневая. Нет уж, с тобой я воевать не буду. Коснулся стены и открыл портал в промежуточную точку. Меня ждала долгая процедура обрезания хвостов. Уже ближе к вечеру, когда я сменил пару десятков точек, на каждое из которых приходилось выжидать, вышел наконец на нужную поляну. Это я так пригород назвал, здесь водились мелкие пожиратели. Нашел первую лужу и не особо мудря, закинул в нее пропитанную ядом деревяшку. Пожиратель отреагировал предсказуемо, захватил цель и тут же отпрянул. Через секунду-другую, его структура начала разрушаться. Мне только и осталось быстро собрать останки в пару банок. Этого показалось мало, потому проделал процедуру еще пару раз. Затем нашел подходящий дом, поднялся на последний этаж, их было всего 3, и устроился в одной из комнат угловой квартиры. Для начала заделал дверной проем, затем взялся за оконный, закладывать до конца не стал, оставил небольшое отверстие в верхнем правом углу. На полноценное укрепление не потянет, но того и не надо. Раскладная мебель в виде столика и стула всегда была с собой, потому я расположился с удобствами. Протер руки влажной салфеткой, достал тарелочку щей, горячие да со сметаной, съел с огромным удовольствием и, разумеется, остался голодным. На помощь пришло второе, пара килограмм запеченного на углях мяса и лаваш. Плевать, что это отдельное, полноценное блюдо, главное, что вкусно и сытно, а день был долгим, организм потратил много сил и влаги тоже. Так что ужин закончился 2 кружками крепкого сладкого чая, а я, устроившись на вспененном коврике, с удовольствием прикрыл глаза. Можно было вернуться в убежище, я почти уверен, что никакой слежки нет, но паранойя цеплялась за это пресловутое «почти». Не дай система, кто-то из высокоуровневых утырков обладает поисковыми навыками, тех великое множество, вычислит, отыщут и тогда конец моему убежищу. Я лучше здесь подставлюсь с возможностью отбиться, пусть думают, что я постоянно мотаюсь по заводи, не имею конкретного места жительства. Уродам будет проще напасть. Отписался напарнику, чтоб не ждал, у того вроде как все в порядке, по крайней мере, о травмах и гостях ничего не сообщил. Крафтил охотился. Перед тем, как уснуть, задумался над безопасностью. В окрестностях поселка вполне себе можно жить, высокие скалы защищают со всех сторон, считай природная крепость. Но это, до поры, уверен, рано или поздно нас найдут. И что я могу сделать? Возвести крепостные стены, построить оборонительные сооружения, уйти под землю в конце концов. Да, на какое-то время, это поможет. А что будет потом? Все просто. Хозяева заводи поставят рядом клан Холла, и мои труды станут напрасной тратой времени. Потому что клан Холл – приоритетный объект. Все постройки, включая возможную крепость с подземельями, станут его неотъемлемой частью. То, что радость хозяев будет недолгой, потому как придут пожиратели и другие высокоуровневые твари, является слабым утешением. Я потеряю все, и придется искать новое временное пристанище. Можно поставить клан Холл самому, я уже об этом думал. Нужен клан, а для его создания требуется два человека, Митрич не откажется, уверен. Допустим, я его поставлю, даже качнуть успею, уровня до третьего, использую для усиления зеленый камень мироздания. Что потом? А потом нас найдут еще быстрее, точка клан Холла появится на карте заводи. Придут лошади с сателлитами и возьмут его штурмом, если мобы к тому времени не раскатают. Это тоже не вариант, и все сводится к тому, что я слаб, мелкая букашка в чужом курятнике, затопчут, заклюют. Я на 100% уверен, есть навыки, способные скрыть не только защитника, но и дом, даже поселение, скрыть так, что кроме хозяина навыка, никто не догадается, построй хоть под носом у лошадей. Как бы, где бы его найти, выбить или купить, без разницы, и ведь спросить о таком ни у кого. Уже почти провалившись в сон, я вспомнил первое посещение скрытого города. Тогда я сильно удивился, как это скрытый. Разве такое возможно? Оказалось, да, не только возможно, но и выгодно, его кто-то построил, ну или установил, не знаю тонкостей. Также неизвестно, сколько тратится темной материи на его поддержание. Но это все детали, расходы оплачивает арендатор, это, если задумываться о выгоде. Надо ли мне это? С арендаторами немного погорячился. Это все равно, что догадываться о существовании медведя, где-то там в лесу, мысленно его убить, снять шкуру и думать, кому бы ее загнать, да подороже. Немного не точно, потому что медведь однозначно существует, но в целом примерно так. Нахрен арендаторов? Думаю, есть способы самостоятельной поддержки штанов. На этой позитивной мысли я провалился в сон. Дорогой друг Феникс, Антоний вышел из-за стола и пожал мне руку двумя своими. Я понимал, что являюсь выгодным клиентом, но не перебор ли, или от меня что-то нужно? Подозрительность, наше все. Я даже представил толпу заклятых друзей, сидят где-то поблизости и, глядя на экран, руки потирают. Мысленно встряхнул голову, вспоминая выражение: «Если вы параноик, это не значит, что за вами не следят». «Здравствуйте, Антоний, все в порядке? Вы какой-то возбужденный». Пожав руку, я уселся в кресло. «Ах, извините». Он вернулся за стол, заработался малость, сказывается нервное напряжение, больше 3 лет без отпуска. Ну надо же, не думал, что защитники, как и простой офисный планктон, подвержены стрессам. Хоть бы аквариум с золотыми рыбками поставил. Сказал я другое: вам бы по заводи прогуляться, мобов побить. По себе знаю, очень бодрит, особенно когда по краю проходишь. Вы правы, Феникс, скучаю по этим ощущениям, как по далекому детству. К сожалению, нет времени, не хватает пары часов в сутках, чтобы покончить со скопившейся работой. Ты-то у нас бессмертный, так что можешь себе позволить легкую скуку, подумал я, на всякий случай сочувственно покачав головой. Зато у ваших клиентов со временем полный порядок, достал сумму, затем еще одну. Вмещали они не так чтобы много, всего по 120 кило. Митрич нашил, расстарался. Зато их много и можно пихать как в матрешку. Жаль, что груз размером горловины ограничен, это не хранилище, а то можно было и пообъемнее груза напихать. Все яйца грулот удалось раскидать по сумкам, а хранилище забило их тушами под завязку. «Спрос еще есть?» – спросил я, достав яйцо. «В этом не сомневайтесь, зародыши хищных тварей всегда в цене, особенно грулот. Алхимики, повара, всем они требуются, спрос будет только расти, Антоний коснулся стены, активируя приемный лоток. Отрадно слышать, хотя, доходы с продажи рисов, меркли в сравнении с прибылью от мародерки. Я подошел к лотку и принялся освобождать сумки. Покончив с этим, взялся за тушигрулот. Грузоподъемность, к сожалению, не позволяла притащить сразу все. Это немного раздражало, но тут ничего не поделаешь. Антоний понимающе пожал плечами, а я отправился за новой партией. На все про все ушло больше часа. Все это время агент терпеливо принимал ресурсы. В последней партии груза я принес чуть подзабытый крафтовый металл, чем вызвал бурю положительных эмоций. Это же Продоний. Неужели все 12 контейнеров? Антоний едва ли не прыгал на месте. Пока не знаю, вскрыл я уже четвертый и во всех оказался именно Продоний. Мне не пришлось убивать мобов, чтобы добыть материал. 12 контейнеров нашлось в одном из системных, воистину мародерка рулит. Потому как опыта в 6 контейнерах оказалось столько, что можно смело выкупать 5 камней уровня. Хоть бери да бросай все, начинай охотиться на лошадей. К радости агента и моей, чего греха таить, во всех 12 оказался Продоний, а это означает еще один камушек. Итого, если учесть камень забвения, а в прошлый раз его оценили в 5 камней уровня, я могу рассчитывать на 11, даже с учетом комиссии банка. Я сообщил об этом Антонию, но тот меня огорчил. 5 камней я получу однозначно, потому что они из специального фонда, а остальные 6 выкупятся в течение полутора-двух месяцев, спрос на них очень велик. Я особо не расстроился, а агент и подавно, у того было лицо именинника, получившего в подарок давно желанный предмет. Распрощались, я отправился к терминалам аукциона. Первым делом проверил лоты с грибами, ожидаемо они оказались пусты, а средства с продажи поступали в конце каждых суток. Других предложений по пещерным балепинам я не нашел, что опять же радовало. Смело могу обнаглеть и поднять цену, хоть на 100%. Как хорошо, что я не лентяй, сбегал с утра, собрал свежий урожай. Я так и поступил, сначала выставил лоты со 100% наценкой, хотя в прошлый раз планировал всего 30%. Аппетит приходит во время еды, так вроде говорят. Затем занялся закупками необходимых расходников и добрался наконец до лотов с камнями стационарных хранилищ. Цена особо не впечатлила, возможно, я просто зажрался. Допустим, малый стоил 10 миллиардов, правда вмещал всего 5 тонн, так это не страшно, есть же средний, на 50. Именно такие установлены в моих коттеджах, цена таких камней по фиксированной ставке 100 миллиардов. Нет, я точно зажрался, купил сразу 2, даже Митрича после винтовки не удивит. Прикупил патронов на винтовку и пулемет, забрел на лоты с автоматами. Тут бы, конечно, с профессионалами посоветоваться, я тот еще знаток, но, кого нет, того нет, да и не хочется мне лопухом выглядеть. Значит, работаем с тем, что есть. Глава 5. Сильно с оружием не парился, выбрал 2 вида, пусть Митрич репу чешет. Думаю, будет рад обоим. Выбор пал на шаг 12, небольшой, но убойный автомат, если учесть калибр 12,7, охотно верится. И характеристики порадовали, добавлена убойная сила и начальная скорость полета пули, плюс 5% критического урона, что для автомата немаловажно. Следующий, простой АК, 74. Железный, надежный, можно гвозди заколачивать, калибр самый распространенный. А начальная скорость пули такая, что не надо брать поправку на ветер, 1000 метров гарантированно по прямой, как подсказывает опыт, в подавляющем количестве случаев большего не требуется. Получил покупки, радостно, как ребенок покрутил в руках, да убрал в хранилище. Патроны покупать не стал, по договору с системным банком, мне их поставляют раз в неделю, прямо на дом, вместе с продуктами. Так, а что у нас со слизнями? Тоже интересный вопрос, заводь-то у меня эксклюзивная, тоже должны стоить. Нашел быстро и разочаровался, оказалось предложений достаточно. Красные речные, зеленые и даже фиолетовые, правда цена на целые тушки радовала с 6 нулями, судя по оживленной торговле, продукция пользовалась спросом. Прикинув все за и против, решил не мараться, в наличии всего 50, с моими аппетитами и расходами, даже не смешно. Напоследок заглянул в лоты с грибами, четверть из них уже выкупили. ХМ, а остальные, что, ждут, когда подешевеет. Хотя чего это я, времени прошло чуть больше часа. Обновил информацию и тут появился сюрприз, 5 лотов с балепинами. Наценка от моей, от 35 до 60%. Ха, барыги, я улыбнулся. Воздухом, значит, торгуем, ладно, держите тогда. Оставшиеся грибы, что я заблаговременно ссыпал в лоток приемника, выставил со 100% наценкой, то есть плюс 200, от лотов прошлого раза. Вот, теперь можете барыжить. Жизнеутверждающе подумал я и покинул аукцион. Вернувшись в коттедж, заварил себе кофе, нарезал бутербродов с колбасой и сыром, затем отправился наверх. Пока не забыл, отключил уже заряженные аккумуляторы, убрал в хранилище, включил ноут и задумался, с чего начать. Скрытые города, вот что меня интересовало, любое упоминание о начале постройки или установки, название навыка и артефактов, поддерживающих пространство в развернутом виде. Я почесал затылок, непонятно откуда пришла эта мысль, пространство в развернутом виде. Мне кажется, с такими понятиями я никогда не встречался. Ладно, неважно, что еще нужно. Люди, или разумные, имеющие нужные мне навыки, способные построить скрытый город, а может, даже искусственную заводь, если это понятие здесь подходит, они ведь все искусственные. Ну не называть же ширпотребом, если вещь фирменная, то возьмем, в голове всплыла фраза из какого-то фильма. Да, в общем-то, плевать, для начала, мне нужно название, этим и займусь. Так просто не получилось, никто не спешил делиться информацией, я не нашел постов с громкими названиями типа «Создатель миров» или «Фортификатор вселенных». Потратил на поиски несколько часов, выпил 5 кружек кофе и единственное, что удалось отыскать, это упоминание о поселении Новгород. Даже не поселение, а хутор, потому как на тот момент в нем насчитывалось с десяток домов, обнесенных высоким частоколом с княжескими хоромами по центру. Нашелся форумный историк и еще пара человек, всего несколько сообщений с минимумом информации. Ну хоть что-то, может, хотя бы на мысли наведут. Травяной. Это примерно 9 век, может, 8, есть упоминания о невысоких людях, не толстые, но поперек себя шире, бородатые, угрюмые, из оружия секиры. Как сказано в летописях, в само поселение не заходили, крутились в окрестных лесах, своих домов не имели. Да это вообще ни о чем. Подумаешь, бородатые, может лихой люд, тогда все небритыми ходили, с секирами да дубинами. Как вы сами понимаете, речь идет о гномах, где-то в окрестностях Новгорода, впоследствии ставшим великим, был вход в скрытый город, в летописях упоминается о странных капищах, с натоптанными тропками. Дескать, в них пропадал люд. Так что, эти места обходили стороной. Если перевести в наше время, там были порталы в скрытый город, разве не так? Более ранних упоминаний я не нашел, а старые игроки делиться информацией не спешат. Конопатыч, не совсем понимаю, для чего в этом копаться. Система была всегда, скрытые города тоже, они появлялись раньше обывательских поселений, разве не понятно? И не система их строила, а сами защитники. Это как раз не секрет. Если такой умный, мог бы сообщить, какой навык используется, хотя вряд ли это навык в общепринятом понятии, здесь скорее целая цепочка, или даже древо умений, объединенное в нечто большее. Уверен на все 100, здесь замешаны все стихии, время имеет важнейшее значение, так же как и некоторые профы. Фортификатор, не сомневался, заводь же как-то строится. Еще один немаловажный фактор, энергия, в данном случае темная материя. Одна система знает, сколько ее нужно для поддержания локаций, заводи, скрытого города. Хотя насчет последнего не уверен, игрок-создатель должен представлять. Создатель, я хохотнул. А почему, собственно, нет? Итак, энергия и способы поддержания естественного фона. Подивившись собственно формулировке, я приступил к очередному поиску. Оказалось, дело в растениях. Многие из растущих в заводях, системных и даже стандартных мирах деревья, выделяют темную материю, но фон настолько мизерный, что его хватает только на поддержание собственного существования, редко чуть больше. Однако среди них есть растения-рекордсмены, не только выделяют в разы больше, но и ускоряют регенерацию. Тут я заинтересовался, деревья, дающие энергию, мне пригодятся. Громовой дуб растет в гномьих мирах, добыть невозможно, местные прибьют даже за сорванный листик, это, если сумеешь добраться до того лесочка. Отдельно писалось, что подобные растения не трогает зверье и даже твари, птицы не вьют гнезда, медведь не точит когти. От кофе начало подташнивать, я перешел на чай. Почитав описание, зашел на офлайн-аукцион. Как и следовало ожидать, предложений не было, даже в истории торгов ничего не нашел. Гномы те еще скряги. Интересно, что ответит Антоний, если я попрошу у него росток или хотя бы старый желудь, сразу обнулит или начнет стращать? Вопрос был самому себе, я не собирался посвящать в свои планы гномов, вообще никого, даже Митрича, хотя бы потому что нет никакой информации по навыку. Почему? Настолько большой секрет, скорее всего, так оно и есть, если каждый начнет строить собственные заводи, во что превратятся остальные миры, или сама система блюдет, или навык настолько редкий, что никто не помнит его название и даже не задумываются. Тогда почему я задумался? А потому что могу. Читаем дальше. Пещерная Саргалия попадается в секторе Сарданим, 6 миров, 3 из них мертвы, произрастает как раз в последних, никем не охраняются, миры населены поглотителями материи, теневыми сущностями. Интересно, они пишут, никем не охраняются. А как же твари? Теневые сущности, не те ли это сгустки, на которых я нарвался в мире Гринда? С таким же успехом это могут быть поглотители или любые другие твари, коих великое множество, гадать дело неблагодарное. Лучше глянуть на торгах. Увы, но ситуация с пещерной Саргалией ничуть не лучше, чем громовым дубом. То есть в продаже не замечено. Если и торгуется, то только на закрытых аукционах. Я пошел другим путем, начал искать на самом ауке, в разделе фонящих растений, и тут мне улыбнулась удача. Нашлось несколько: серебряный мох, ягель мхи и тапорис. Первым двум растениям требовались особые условия, одному – прохладные пещеры, другому – пустыня с ярким солнцем. А вот с третьим намного проще, обычный климат, от плюс 3 и выше, мне подходило. Так, и что это за кустики такие? Из каких миров? Забрался на форум. Тапорис, родом из эльфийского мира Антария, неприхотлив в уходе, твари и животные не трогают, ревностно охраняются эльфами Эллин. За кражу ростков вечное рабство, либо обнуление на месте, как повезет. Однако, судя по лотам, многочисленным на аукционе, смельчаки все же находятся. Цены от 5 миллиардов до бесконечности, впрочем, как обычно. Придется еще разок прогуляться до системного банка, как говаривал дед, для бешеной собаки, 100 верст не круг. Отдал за 5 ростков 25 ярдов, даже не поморщился, время только жаль и за безопасность переживал, а опыт – дело наживное. Перед уходом заполнил личное хранилище обычным грузом, продукты, материалы для крафта и отправился в заводь. Митрич, несмотря на вечер, отсутствовал. Я не стал бить тревогу, отписался с вопросом, а сам вышел на улицу. Кеша встретил, как всегда, голодными танцами. Я поискал глазами его подругу, а затем скинул на траву 4 туши сухопутных щук. Напарник сообщил, что охотится в поселке и скоро будет дома. Мельком прочитав сообщение, я прихватил лопату и пошел искать место для будущего сада. Даже название придумал — «Темный сад». Так себе, конечно, но суть отражалась, если верить знатокам с форума. Одно полугодовалое дерево тапориса подстегнет регенерацию материи на 15%. Тут нужно учитывать расстояние до источника, до 50 метров. По мере роста проценты расстояния увеличиваются, а когда дерево начнет давать свои отростки, процесс превратится в неконтролируемый, то есть будет расти везде, превратившись едва ли не в сорняк. Меня это устраивало. Выкопав первую лунку, сходил за натуральным удобрением, того здесь хватало, а садоводы с форума очень рекомендовали. Дескать, и так вырастет, растение неприхотливо, главное в первый раз полить, но с удобрением процесс пойдет намного быстрее. Посадил все 5 в линию с расстоянием в 2 метра, обильно полил. Говорите, твари не трогают? Ну посмотрим. Если иначе, то я просто выкинул 25 ярдов, точнее, самолично закопал. Со стороны дота донесся аромат жареной с грибами картошки. Митрич решил покашеварить. В желудке заурчало, и я поспешил домой, на ходу замечая Кешу с подругой. Пирогрифы резвились в воздухе, мой питомец догонял, та убегала, явно с поддавками. Хаем, если так продлится, нас ждет пополнение, вряд ли они будут дружелюбными. И что делать? А может им в поселке гнездо построить? Я начал прикидывать варианты. Выбрать отдельно стоящую трехэтажку, а гнездо устроить на втором этаже. Заделать лишние проемы, усилить стены с потолком и дом для новобрачных готов. Правда, неясно, чем это в итоге закончится. Плевать, сделаю и буду посмотреть, если что, устрою чистку. Стоило оказаться внутри, как все созидательные и организаторские мысли пропали, уступив место голоду. «Митрич, ты даже представить не можешь, сколько стоят эти грибы», — произнес я, подложив себе добавки. «А, не понял тот, да забей. Главное, что вкусно, как в лучших ресторанах». Митрич довольно ухмыльнулся, сделал глоток горячего чая и перевел тему. «Ты там по каким-то тоннелям гуляешь, может, и я уже созрел? Стыдно как-то, я взрослый мужик, а почти запертый сижу. Во как, характер просыпается, это хорошо, мужик-то он боевой, натаскать только. Ключевое слово здесь почти. Митрич, никто тебя не запирал, можешь охотиться на реке и в поселке, это хорошая практика, не такая опасная, как в других местах. Впрочем, в тоннель взять могу, там в основном скучно, просто идешь вперед, километр за километром регулярно проползает гигантская змея, тогда приходится прятаться. Встречаются и другие твари, большую часть я стараюсь не трогать, так, прорежаю. А чего так, на жалостливого ты не похож и не слабак вроде. Пришлось объяснять, рассказывать про фермерские задумки. Грибы, грулоты их яйца, не забыл о неведомых тварях, что держат грибную поляну. Напоследок поведал о цели своего путешествия, про город небоскребов, каково там охотиться. Напарник проникся, по глазам видно, что ему интересно, и я решил показать ему город. Коснулся стены, через мгновенно открывшийся портал пронесся прохладный, сырой ветер, заставив поежиться даже меня. «Пошли», — предложил я пройти, через минутную паузу, и мы оказались в просторной комнате, за спиной дверной проем, к счастью, пустой. Я не забывал мониторить по карте, перед глазами окно, из которого открывался захватывающий вид. То самое место, куда меня оттащил Кеша после ранения. Я-то уже насмотрелся, а вот Митрич стоял с открытым ртом не меньше минуты, и только потом из его рта посыпались матерные и полуматерные междометия. На его счастье, облачный покров поднялся выше пиков, так что можно было рассмотреть в подробностях или, как он сказал, «Ой, а есть ли конец этим башням?» — спросил он, совладав с эмоциями. В этот момент на горизонте появилась летающая тварь, всего-то в паре километров, о ее размерах без дрожи в голосе не скажешь. Дракон, кадавр, летающая смерть. Напарник непроизвольно дернулся назад. Конечно, все когда-нибудь заканчивается. Рах! Рык монстра ударил по ушам, заставив колени подогнуться. Казалось, завибрировало само пространство, тварь махнула крыльями и пропала из видимости. «Да, не дай бог такие гости прилетят, я чуть портки не испачкал», — нервно хохотнул Митрич. «Там, куда я иду, такой же город, только без игроков, очень на это надеюсь», — подойдя к окну, посмотрел вниз и на соседнее здание. Одно из окон напоминало муравейник. Химеры, твари размером с крупную собаку, покидали его, уходя куда-то влево, освобождая место приходящим справа и снизу. Картина, сколь жуткая, столь же отвратительная, не привык к подобному человеческий глаз. Здесь территория ловких химер и в меньшей степени летунов, пожиратели так высоко не забираются. За спиной щелкнул механизм, послышалось сопение напарника. Он прошел мимо, пулеметные сошки бряцнули о разбитый подоконник. «Не стоит», — я покачал головой. «Под нами может быть несколько десятков таких гнезд. Пары очередей сделать не успеешь, как набегут со всех сторон. К тому же мы на чужой территории, не надо давать лишнего повода». Хотел добавить, что и меня для них хватает, но промолчал. «Мерзко на них смотреть», — выдал тот, но пулемет убрал. «Да, согласен. Не смотри, что так неспешно ходит, когда надо, шустрые, как понос», — предупредил я, глядя на карту. «Гости у нас, уходим». Коснулся стены, стоило открыться порталу, как прохладный воздух скользнул в убежище. Я поторопил напарника жестом и поспешил убраться сам. День еще не закончился, о чем не забыл напомнить Митрич и взялся за крафт. Я же спустился в спортзал, тренироваться не собирался, нет. Подыскивал место для стационарного хранилища, походил по периметру, прикинул и поднялся на этаж выше, в мастерскую. Приложил один из камней хранилища к стене. «Внимание, защитник! Вы пытаетесь установить среднее стационарное хранилище на нейтральной территории. Предупреждение! В случае установки среднего стационарного хранилища на территории, не принадлежащей вашему клану, вы рискуете потерять над ним контроль. Желаете установить среднее стационарное хранилище? Да, нет». Риски я прекрасно понимал, если кто-то вздумает поставить тут клан Холл, доступ к хранилищу будет утерян. Не факт, что новые владельцы сумеют вскрыть мою кладовку, возможно, даже не обнаружат, однако, территория все равно будет чужой. Я вздохнул и нажал на согласие, камень мигнул и пропал. На стене появилось очертание большого люка. Среднее стационарное хранилище. Вместимость 50 тонн. Статус. Рабочий. Настройки. Дальше я принялся настраивать. Для начала сделал невидимым для посторонних. Внес ник Митрича, давая ему доступ. Позднее нужно было подтвердить его полномочия, путем касания и моего согласия, но это не горело срочностью. Покончив с настройками, я скинул первый груз, патроны, расходники и материалы для крафта. Ну вот, почти как дома, теперь можно заняться другими делами. Глава 6. Как истинный игрок, самое приятное, я оставил на время перед сном. Характеристики, развитие, что может быть важнее. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных. 5 камней уровня улетели как в трубу. Я уже видел, насколько поднялась цифра развития. А что касается характеристик, мой путь уже определен. Конечно же, все в интеллект, в него родимый. Потому как, минимальный порог 400 единиц. Человек имя Феникс. Уровень 63 прогресс. 0. Свободный опыт. 29 541 907 632 800. Жизненная энергия. 1 001 291 1 290. Темная материя. 976 287 1 002 740. Интеллект. 274. Сила. 120. Ловкость. 74. Выносливость. 129. Меткость. 740. Удача. 3. Креативность. 5. Приятная цифра. 63. А ведь в течение полутора-двух месяцев я гарантированно получу еще 6 уровней. Разумеется, я не стану сидеть на жопе ровно, это не в моих правилах и положении, буду хапать все, что попадется, глядишь, еще на пару-тройку поднимусь. С этими мыслями я и уснул. Открыл глаза, ощущая неприятное, холодящее чувство. Осмотрелся, в убежище тишина, это если не считать тихого сопения напарника. Что не так, я бесшумно поднялся, прошел по периметру, заглядывая во все глазки. Ночного освещения хватало, чтобы видеть, как слабый ветерок тревожил листву, где-то далеко, покрикивали ночные твари, что являлось нормой. В остальном же, полный порядок. Тогда почему так неспокойно на душе, словно камень над головой висит и вот-вот сорвется, круша, ломая, кра. Этот крик мне знаком, Кеша. Странно, что ночью, обычно же спит, только под утро бывает неспокойно. Я прикинул, сколько сейчас может быть времени, заодно мониторя карту. Кра. Нет, это неправильно, что-то не то. Митрич, что случилось? Нападение? Айда Митрич, айда молодец, увидел мои телодвижения и сообразил, что шуметь нельзя. Однако это лишнее. Не знаю пока, произнес я почти шепотом. Чувство неприятное разбудило. Когда чуйка работает, это хорошо, вставил напарник, поднимаясь с лежанки. Я же, расслышав очередной крик питомца, соображал, где он может находиться. Бери свой карамультук и гранаты, скомандовал я. Тот без вопросов засобирался, пока я сбегал в мастерскую, Митрич уже был готов. Открывай портал в поселок, отдав очередную команду, я приготовился активировать стену тьмы. Не понадобилось, в снайперской лёжке никого не обнаружилось, но стоило мне оказаться внутри, как послышался близкий крик Кеши и еще один, родственный. Отлично, значит, не ошибся. Убрал запор, выглянул в бойницу, никого. Посмотрел во вторую, показалось, что на горизонте промелькнул летающий силуэт. Определившись с направлением, приказал Митричу смотреть во все бойницы сразу, если что стрелять по готовности, но осторожно, не забывая про Кешу и меня. Затем открыл портал и шагнул в нужном направлении, благо артефактов по поселку разбросал. Кра. Стоило выйти из подъезда, Пет пролетел над головой, обдало порывом ночного воздуха, развернулся, приземляясь рядом. Что? Где? Понятно, что вопросы бестолковые, он не может сказать или тыкнуть крылом, но нужно было с чего-то начинать, к тому же я не слышал ротвари, или ошибаюсь. Кеша запрыгал на месте, явно о чем-то сигнализируя, я прислушался и уловил шелест, еле слышный, буквально на краю восприятия. Не может быть, откуда, я-то думал летуны, разрушители опять пожаловали, а тут, сука, как же быть, заглянул в карту, никого кроме Пета, но вот по краю быстро промелькнула красная точка, прозвучало отдаленное кроканье, вот тоже проблема, подружка Киши обычная тварь, нападет, как увидит, придется как-то выкручиваться, поднимись в воздух, покажи мне где опасность, сопроводил слова пантомимой, не забывая про мысленный посыл. Сработало, Пет шумно вспорхнул, устремляясь вглубь поселка, я поспешил следом. Дорога, кусты, очередная трехэтажка, приходилось смотреть во все глаза, еще и на карту. Оббежал строение, впереди появилась точка твари, не понимая, кого ждать, я приготовился, в руке зародилась игла, шипение, рыкнуло до боли знакомо. Меж деревьев появился темный силуэт на четырех лапах. Ушан стремительно приблизился и, не обращая на меня никакого внимания, проскочил всего в нескольких метрах. Будь у него уши, точно прижал бы, так мне показалось, потому что короткий хвост стоял трубой. Напугали вас шарики, главное, чтоб небольшие были и немного, будь иначе, нам придется худо, как бы на новое место жительства не переехать. И откуда взялись? Суки, мысли не мешали двигаться вперед, вместо плазменной иглы, в руке появилась граната, да непростая, не зря же я в мастерскую бегал, как чувствовал, что пригодятся, шелест уже близко, по прикидкам, между двумя следующими домами, карта это подтвердила, одна красная точка, знание принесло облегчение не потому, что противников меньше, чем рассчитывал, они могут кататься по другим концам поселка, я видел цель, вот и полегчало. На последних метрах ускорился и едва не налетел на тушу Махнагона, тот был безнадежно мертв, а сверху сидел крылатый охотник. Я громко хлопнул в ладоши, и Кешина подруга взлетела, недовольно крякнув. Ну вот что за твари пошли, тут смерть на подходе, а она жрать надумала, никакого чувства самосохранения. Кыш, говорю, угрожающе взмахнул руками. Подозреваю, что не меня она испугалась. Кеша появился и быстро пресек попытку, используя лишь командирский голос. Упорхнули оба и вовремя, тварь просочилась прямо через деревья, обтекая их, чем напомнила мне старый фильм про Терминатора. Кора с них облезла, до голого, шлифованного ствола, не будь здесь туши Махнагона, сожрала бы до последнего сухого листика, а тут впереди мясо, да еще живое чуть дальше маячит. Биомат пожиратель уровень 112, увидев уровень и размеры твари, я едва не взвыл, сильная, матерая, с такой с наскока не справишься, целых 2 метра в диаметре, а убить надо, иначе сожрет все и вся, нет у нее здесь естественных врагов, ну, поехали, светляк на полную, активировал боевой щит воды, влага потянулась отовсюду, даже из меня, а пожирателю хоть бы хны, несколько хилых ниточек и те быстро иссякли, это хорошо, что я на полную с дури не врубил, сам бы себя как воблу высушил, беда. И что делать, как это что, драться, швырнул гранату, та утонула в сверкнувшей металлом плоти, отскочил на десяток метров назад, приглушенно грохнуло, пострадавшее место вздулось, словно грыжа, а поскольку монстр так и катился, это отклонило от прямой, впрочем, ненадолго, опухоль сошла на нет, и тварь, не обращая более внимания на халявное угощение, прибавила скорость, за мной покатилась, полетела еще одна граната, за ней сразу следующая, сдвоенный взрыв вспучил новые грыжи, над головой промелькнула крылатая тень, вниз полетело что-то большое, длинное, кра, на шар пожирателя упало бревно, деля его практически пополам, тварь ненадолго задержалась, отдающая металлом туша обтекла придавившее ее препятствие, моментально ускоряясь, я отскочил, совершив сальто назад, едва не заорав от неожиданности, сам не понимая, как активировал боевой щит земли и тут же стену тьмы. Земля затрещала, поднимаясь, образуя высокую преграду, а отпугивающий навык практически повторил ее очертания. Я не успел на какие-то доли секунды, часть пожирателя перескочила через преграду, и едва не со шлепком упала в метре от меня. Во все стороны полетели брызги, грудь, ноги, шлем, слетели сразу все щиты. И вот тут, я закричал во все горло, пришла всепрожигающая боль, в глазах поселился туманные слезы, как же больно, эта хреновая кислота меня убивает, ну уж нет, так просто я не сдохну, да, в городе их проще убивать, Кинул в лужу еще гранату, активировал боевой щит воды на половину мощности, а сам, собрав всю волю в кулак, откатился назад. В глазах начало проясняться, успел заметить, как от меня тянутся нити. Но большая часть вытягивалась из чертовой лужи, которая и не думала нападать, видимо, так работало близкое воздействие стены тьмы. Запугивание или ошеломление, неважно. Какие-то секунды и от нее осталась пыльная ямка, я тут же остановил работу навыка, все еще лежа и не спуская взгляда со стены, чуть приморозил щит. Попытался встать на ноги, да не тут-то было, ноги сами подгибались. Ладно, значит, ползать буду. С этой мыслью я деактивировал боевой щит земли и стену тьмы. Преграда осыпалась вместе с заледеневшим щитом, все перемешалось, земля, острые куски льда, твари я не увидел, но знал, что она там, карта не врала. С пожирателем произошло то же самое, что и со второй половиной, тварь растеклась лужей, находясь в ошеломлении. Иначе как это объяснить, я не стал особо задумываться, еще будет время, подполз чуть ближе и врубил боевой щит воды. Навык себе не изменял, да и быть по-другому не могло. Потянул отовсюду. Основная часть влаги тянулась из-за земляного бугра, я почувствовал холод в израненном теле. Отполз подальше, сжимая зубы, откинулся на спину, терпеливо дожидался, когда навык завершит свою работу. Получено 900 000 единиц свободного опыта. Получен предмет «Превосходный посох». Получен предмет «Сума торговца». Получена системная шкатулка 10 штук. Получен контейнер с ресурсами. Получен большой камень опыта. Получена универсальная руна переноса. Где мой камень уровня, суки? Кра. Рядом приземлился Кеша. Где-то за спиной раздалось знакомое шипение. Пет, недолго думая, перепрыгнул через меня, забурился в кусты, круша мелкие и крупные ветки. Послышался высокий визг, словно большого кошака за хвост дернули. Шумная возня, рыки, хруст плоти и тишина. Я не стал разлеживаться. Мало ли кто может забежать на огонек, да та же самая подруга. Кеша может не успеть среагировать. Окинул взглядом окрестности, не забыл посмотреть на карту, затем достал из хранилища обрезанный лист ДВП, запасы которого пора было пополнить. Кое-как зафиксировал его в стоячем положении и открыл портал в ДОТ. Заполз внутрь, отписался Митричу и принялся скидывать изъеденный кислотой шмот. «Ох ё!» — в сердцах выразился напарник, увидев мои раны. «Чем это тебя?» — задавая вопрос. Он достал флакон с медицинским спреем и без лишних телодвижений, принялся обрабатывать мои раны. «Пожиратель, ты их еще не видел. Мерзкие твари», в руке появилась литровая бутылка минералки, свинтил крышку и жадно присосался. «Сначала разъела, прямо до кости, а потом высушила. У тебя кожа как у мумии», обеспокоенно продолжил Митрич. Я поднял руку, рассматривая изменения, тонкая, сморщенная кожа, сквозь которую просвечивала сетка вен. «Стихия, страшная сила, надо будет озаботиться постоянной защитой, здесь нужен навык, а не шмот, которого не напасешься под каждую задачу. И как скажете переодеваться, когда на тебя уже бежит тварь?» Пока напарник обрабатывал мои раны, я рассказал ему о пожирателях, где водится, что предпочитают в пищу. Не забыл я о своем навыке, он должен знать. «Так это не пожиратель, а пылесос какой-то», подвел итог тот. «Если жрет все подряд, не дай бог такого соседа». А я, допивая вторую бутылку воды, добавил подробностей. Когда биомат достигает определенного уровня, получает способность делиться на несколько частей, у таких вместо уровня решетка. Их скорость возрастает в разы, так что имей в виду, с ними никакая пушка не поможет. Понимая, что в порыве простодушия я готов выложить напарнику стратегическую тайну о действии яда Махнагона, я закрыл глаза, имитируя внезапно возникшую боль. Мне не жалко было поделиться, но в данном случае решил воздержаться. Это мой козырь, даже Джокер, и пусть остается пока только моим. Спустя примерно час, после завтрака и очередного литра воды, я лежал на своем топчине и размышлял о сложившейся ситуации. Пожиратель, откуда он взялся? Не поверю, что тварь всегда была под боком, такие не прячутся. Встретить можно в пригороде и непосредственно в самом городе небоскребов, я был там недавно. Неужели один из них пришел по следу? Вполне возможно, я видел, как один из них по запаху вычислили меня в небоскребе. Вот только как, я же не пешком хожу, порталами. А что, если они выслеживают? Нет, немного не так, выжидают, терпеливо следуют за жертвой, каждый день, неделями, месяцами, метр за метром. Возможно ли такое? Конечно, это твари, мыслит своими стандартами, если можно так сказать. И что же получается, на старые пастбища мне соваться нельзя. Если так, то переживать я точно не буду, и без того дорога в город небоскребов заказана. Что не выход, появляется новая проблема. А еще нельзя исключать, что сама система подсуетилась, направила тварюшку по следу, средств у всемогущей предостаточно, о большинстве я понятия не имею. Надумано, конечно, но ничего исключать нельзя. Значит, решено, в старый город не ногой, мне есть чем заняться. Тоннель, грулоты, грибная ферма. Сколько мне еще топать под землей, 2 недели или месяц, не особо важно. Это не экспедиция Магеллана, я всегда могу вернуться и отдохнуть. Решив для себя одну проблему, принялся прокручивать в уме детали последних боев. Боевой щит воды, воистину недооцененный навык, да что там убийственный. Кстати, те мордрацы или мордорине, надо же было так клан назвать, оценить успели. Я нисколько не сомневался в том, что все 6 уровня 100+, потому как выпало из них минимум, не в качестве, конечно, суммы опыта мне понравились. Со смертных обычно выпадает куча всевозможного барахла, вроде моего склада. Интересно, кто-нибудь из них выводы сделал? Скорее всего, да, серый драк на идиота не похож, все любопытствовал, зачем мне защита от водной стихии. Вполне может поискать соответствующий навык. Не факт, конечно, что дотумкает до щита. О чем ты думаешь, дебил? Восклицательные и вопросительные знаки, у них ресурсы топ-клана, те же лошади, уж какими бы отморозями они ни были, а свои знатоки или даже аналитики должны быть. Все они знают, и насчет придуманной мною фамилии, может, не конкретно обнуленные мною, но кому надо выводы сделали и теперь удвоит усилия по поискам, если не утроит. Вот только облегчать им задачу я не стану. Жаль, конечно, на пожирателей охота под запретом, только ключик простой подобрал, ничего, как-нибудь переживу. Я еще раз прокрутил в голове ночной бой. Когда кинул первый водяной щит, я рассчитывал на быструю победу и также быстро обломался. Из него потянулось несколько ниток влаги, возможно, какие-то повреждения, но тот их быстро залечил, или что там твари делают, неважно. Не факт, что повреждения от взрыва простой гранаты могли помочь, а вот вкупе с ядом вышло прекрасно. Не надо забывать о порядке моих действий. Яд, стена тьмы, а затем боевой щит воды, помню и про земляной щит, но тот скорее сыграл роль преграды, задержал и не совсем удачно. Вот тебе и связка навыков, против, казалось бы, неубиваемых тварей. Много ли игроков о ней знают, учитывая скорость освоения заводи, то есть никакая, кроме меня, никто. Они их огнем жгут. На губах растянулась самодовольная улыбка. Да я крут, вот только влипаю часто. Крутень, хренов. Я валялся весь день, бывало, ненадолго засыпал. Когда надоедало, брался за быстрый крафт. Трава или патроны. Разок написал Митрич, он был в поселке и отметил необычайную активность тварей. Много бродящих ушанов, ядовитых махногонов поменьше, но тоже хватает. Напарник уже 3 подстрелил и на достигнутом останавливаться не собирался. Кеша с подругой обожрались до потери осторожности, миловались теперь на соседней крыше. Я усмехнулся, делая мысленную зарубку, как можно раньше заняться их гнездом. В общем-то, и помимо того, работы предстояло много, усилить, расширить дот, что я оставлю на следующий уровень фортификатора, когда смогу оперировать большими объемами и, соответственно, усилением. От бессмертных игроков не поможет, зато спасет от тварей. С этими мыслями я уснул. Глава 7. Это ж сколько тут грибов, пару камазов можно загрузить. Да не, больше. После того, как Митрич узнал цену на грибочки, смотрел на них с особым благоговением, а уж держал как аккуратно, любой ценитель драгоценностей позавидует, пылинки сдувал. Целое состояние, а мы их на сковородку. Обвинительно закончил он. Но ведь вкусно же, Митрич. Я улыбнулся. Ты только представь, такой деликатес, не то, что короли с президентами, ни один император не пробовал, что даже патриарх и папа римский. Неожиданно спросил тот, а при чем тут папа римский? Я расхохотался. Их даже игроки не едят. Хотя нет, поваров же кто-то качает, наверное, в ресторанах продают. А так, все в алхимию уходит. Ты, кстати, повара качни, в следующий раз книжку принесу. Любая еда, изготовленная поваром, игроком, дает дополнительные бонусы к характеристикам. Напарник срезал грибы и слушал, что я говорю, мне же приходилось следить за картой, но опасность заметил при помощи глаз. Все как в прошлый раз, словно само пространство сдвинулось, а через секунду придраться было ни к чему, все та же грибная поляна. «Все, Митрич, пора сваливать», я скинул три щучьих туши на очищенное от грибов пространство. Напарник заозирался в поисках опасности, я показал жестом на накатанную змеем колею. Он не стал спорить, заспешил вслед за мной. Через пару минут мы были на безопасном расстоянии, я контролировал карту, Митрич зачем-то водил вокруг автоматом. «Смотри», указал пальцем на оставленные подарки, «до тех не так далеко, метров, может, 100, прекрасно видно даже в сумрачном освещении, тем более с прокачанным зрением». Картинка шелохнулась, а в следующую секунду щучьи туши пропали, будто их и не было. Напарник тихо матюгнулся. «Интересно, конечно, что за твари, но боюсь нападут, как окажусь ближе, убивать же не хочу, сам понимаешь. Подозреваю, что они в симбиозе с этими грибочками, а то, пусть себе живут», — поддержал Митрич, однако смотрел туда с недоверием. Я коснулся стены, открывая портал вглубь тоннеля, и через минуту мы сместились на несколько десятков километров. После боя с пожирателем прошло больше 3 дней, и только сегодня я почувствовал себя в силах нормально передвигаться. Не знаю, что нанесло больший вред, кислота или быстрое обезвоживание организма, может, и все вместе. Перед тем, как отправиться в тоннель, я перерыл все шмотки, коих скопилось немало, нашел подходящую куртку и штаны, все в 2 экземплярах. Помимо того, один комплект ушел к Митричу, в качестве запасного. Себе оставил вязаную шапку 6-го уровня с ударением на ту же защиту от стихии воды и выглядел теперь как бывалый спецназовец, только автомата с глушителем не хватало. Получается, что сейчас нас видели все, у кого есть глаза, потому как отвод глаз не превышал 20 единиц, а если учесть шарканье напарника, то и уши. Тут не его вина, тоннель, пространство замкнутое, вот и отражается от стен, у меня же обувка с кошачьим шагом, другой пары не нашлось. Можно, конечно, использовать зелье, но кому это надо, мы не в лесу, опасность может прийти только с 2 сторон, в коих на данный момент весит по светляку, на максимальном отдалении. Я мониторю карту, Митрич глазеет во все стороны, включая стены, но основное внимание уделяет тылу. «Проем вижу, слева, техпомещение, так и есть», — ответил я, — «надо проверить». Помня о том, что там можно обнаружить, не терял бдительности, забот теперь прибавилось, не только себя нужно охранять. На карте живых не обнаружилось, но это еще ничего не значит, нужно убедиться визуально, и тайники никто не отменял. Система или еще кто, любит оставлять их в подобных местах. Пока напарник наблюдал за тоннелем, я поднялся по ступеням, оглядел помещение, внимательно пройдясь по всем стенам, к счастью или нет, ничего не обнаружил. Только собрался кликнуть Митрича, снизу раздался треск автоматной очереди, пришлось быстро спускаться. Обогнул стрелка, выскочил в тоннель, вовремя, новая очередь, звон падающих на бетон гильз прозвучал громче выстрелов. «Бесовщина», — выплюнул Митрич, стараясь двинуть светляка вглубь тоннеля, но тот уже уперся в свои ограничения. «Не стрелять», — скомандовал, напрягая все органы чувств. Присмотрелся и ничего не обнаружил, карта тоже молчала. Глянул на напарника, тот пожал плечами, не отводя оружия от темноты пройденного нами пути. «Стой здесь, не вздумай открывать огонь», — отдав очередную команду, я отправился на разведку. Метров через 30 попались первые следы крови, если судить по их минимуму, то ничего серьезного, если, конечно, не внутреннее кровотечение. Я двинулся дальше, светляк летел метрах в 15. Га-га. Признаться, я даже обрадовался, услышав голос гуся, теперь хотя бы известно, кого ждать. Гросс не спешил приближаться, гоготал на пределе видимости карты, я пошел навстречу. «Что, перепало тебе?» — спросил я, не доходя нескольких метров. «Га-га», — раскрыл он клюв, поглядывая вниз. Пятна крови на боку, лужи под ним не наблюдалось, так что можно было не беспокоиться, да и в целом, гусь не выглядел пострадавшим. «Это тебе наука, ни хрен подкрадываться, не все тут добрячки. Феникс, подходи, познакомишься, но не вздумай стрелять». Митрич не заставил себя ждать, приблизился через пару минут. Что понравилось, Гросс не стал прыгать и обвинительно гоготать, стоял спокойно, сверля нас глазами-бусинками. Зато напарник выглядел как посетитель кунсткамеры, смотрел на тварь с недоверием, глаза с советский рубль, рот приоткрыт, палец на спусковом крючке, того и гляди палить начнет, во все стороны. Спокойно, Митрич, это гусь, он не агрессивный, более того, это мой деловой партнер. Деловой, недоверчиво выдавил тот, так это ж тварь, и написано, гросс-падальщик, автомат, однако, не поднимал. Га-га, неожиданно звонко выдал гусь и вскинул хилые верхние конечности. Митрич непроизвольно дернулся, но глупости делать не стал. Наоборот, видя, что я спокоен, приблизился, разглядывая диковинную тварь. Ругается он, спрашивает какого хера, так я что, вижу, крадется кто-то, а тут же не зоопарк с мартышками, друзей нету, напарник выглядел виноватым. Но так-то он прав, у тебя щуки в хранилище остались, а то, есть парочка, для Горыныча нашего готовил, думал подмаслить. А, понял, сейчас, на полу материализовалась туша сухопутной щуки, гусь тут же заинтересовался, тихонько гагача приступил к ощипыванию ходячей рыбы, на нас он внимания не обращал. «Пошли», — сказал я, показывая пример, «пусть здоровье поправляет». Над нами пролетел мой светляк и устремился в темноту. «Ты говорил, деловой партнер, я не совсем понял», — признался Митрич, закидывая автомат на плечо. «Кеша тебя не трогает, прямо как ручной, этот тоже, а ведь твари оба бесовщина. Кеша не трогает, потому что я его с яйца вскормил, он для меня условно агрессивный, а этот вообще тип странный и гурман. Яйца грулот любит и со мной делится, два раза уже на гнездо наводил. На тебя, кстати, тоже не кинулся, мне кажется, он полуразумный». Воно как, озадаченно выдал напарник, глядя на проем в стене, мы прошли мимо. «Эта система, Митрич, никогда не знаешь, где и что подставит. Я стараюсь лишний раз не убивать. Со страху я пальнул. И как он выжил 12,7 же? Забей, он жив и даже не обиделся, сам же видел. И в следующий раз будь внимательнее», он закивал. «Здесь есть другие гроссы, бродяги, вот они агрессивные, нападут, не раздумывая». Мы шли по тоннелю, я рассказывал, каких тварей встречал, от которых убегал или просто не трогал. Митрич слушал, изредка задавая уточняющие вопросы. Так шло время, тянулись километры, казалось, бесконечного тоннеля. Радовало, что мы двигались ровно к реке, пройденный маршрут на это четко указывал. После позднего обеда, ближе к вечеру, мы набрели на очередную грибную поляну, но это было больше, много больше, хотя бы потому, что краев ее не видно. Редкие природные колонны, такими они мне показались, располагались в 60-70 метрах друг от друга, уходя вверх метров на 100, а оттуда лился тусклый, но ровный желтоватый свет. Светляка я сразу погасил, Митричу приказал сделать то же самое. Пришлось пару минут стоять на месте, приучая глаза к полумраку. Напарник достал винтовку с оптическим прицелом и какое-то время разглядывал отдаленные участки. Я рассмотрел грибы, убеждаясь в том, что они те же самые, и уже хотел продолжить путь, благо накатанная змеем дорога никуда не делась. Митрич меня остановил. «Глянь-ка», он протянул мне винтовку, «на 4 часа». Я хотел было взять, но вовремя вспомнил про навык дальновидения, сфокусировался. Сначала заметил кривые арки гротов или пещер, между двумя такими, бродили знакомые силуэты, крупная нижняя часть тела, тонкий, словно карандаш вверх и длинная, вытянутая морда. Твари были заняты сбором урожая. «Это и есть гроссы-бродяги», — подсказал я, — «грибы собирают. Глянь-ка, а те двое по краям, не на шухере ли стоят? Похоже на то, вот же хитрые бестии», — согласился напарник. «Смотри, смотри», — левый засуетился, — прыгает, орет, наверное. Я прислушался, заодно мониторя округу с картой, дело это непростое, но привыкать нужно. Шипят, ага, правый тоже запрыгал, и сборщики сматываются.